связи со строительством дома для благотворительного общества у многих появилось желание участвовать в этом начинании. Архитектор Трусов вызвался безвозмездно составить проект нового дома и руководить строительными работами. Известный купец-лесоторговец Громов уступил 10% с цены поставленного им леса. По распоряжению графини Стенбок-Фермер из ее конторы было отпущено листовое железо за половинную стоимость. Многие другие строительные материалы также были пожертвованы. В день освящения дома 8 октября 1878 года благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, организовал угощение рабочих за свой счет и раздал каждому по ситцевой рубахе. На первом этаже нового дома разместилось 30 престарелых женщин. Из числа презреваемых назначались помощницы для кухарки и прачки. Все проживающие получали бесплатное питание. Пища была простая, но всегда из свежих продуктов. Частые приношения прихожан существенно разнообразили стол. В приют жертвовали чай и кофе, сладости и фрукты, окорока ветчины и корзинки с земляникой. В приют старались принимать женщин, уже не способных по старости или болезни поддерживать свое существование заработками и не имеющих родственников. В начале 1890 года от неизвестного лица поступило денежное пожертвование в размере 27 тысяч рублей на покупку места и строительство нового дома. Было куплено место на 14-й линии Васильевского острова под номером 29, смежное с уже построенным домом по 13-й линии. Между двумя смежными домами, принадлежавшими обществу, был устроен сад для прогулок детей и старушек. 22 октября 1891 года новый трехэтажный дом был освящен в присутствии членов совета и прихожан. Дом осветил епископ Выборгский Антоний Ватковский. На первом этаже кухня, столовая и баня. На втором этаже палаты для престарелых женщин и лазарет для них. В новом доме появилась возможность разместить 110 престарелых женщин, которые жили в 7 палатах. Палаты были большими, от 6 до 20 человек. Был установлен распорядок дня, введены дежурства. Во время отпусков старушкам запрещалось просить милостыню под угрозой увольнения из приюта. Несмотря на то, что условия жизни в приюте были довольно аскетические, старые люди не оставались одинокими, брошенными один на один со своей бедой. Один раз в неделю приют посещал врач, а в случае надобности он приезжал по первому вызову. На Рождество для старушек устраивались елки, каждой старушке дарили подарки. Так, в 1914 году каждая старушка получила узелок, в котором находились по 1 фунту кофе, цикория, сахара, 0,5 фунта чаю, гостинцы и новый платок, что очень обрадовало старушек. Палатам в приюте присваивались имена благотворителей. Так после смерти Семенова Тяньшанского палата номер 4 стала называться его именем.